утро шестого дня беды. Трезвон колоколов уже не так мешает. Вроде бы привыкаю уже. Не мудрено. На фронте под канонаду ухитрялись спать. Что мешает, так это сине-белые сполохи во дворе. Понятно. Магнитодворские защищают дополнительно окна в нашем автобусе сетками, полосами железа и всякое ино. Поэтому спальня то и дело освещается от всплесков холодного света на потолке. Спать на полу жестко, зато места много. Уже и привыкли вроде. Утром просыпаться легче, не залежишься. Утром просыпаться не совсем легче. Сначала встают совсем рано Николаич и Вовка и отправляются принимать бронеавтобус. Естественно, Вовка с просонья на меня наступил, засранец. Потом сразу же вслед за ним является по мою душу Званцев. Приходится вставать, потому как дело важное и отлагательность не подлежит. Перебираю в голове самые разные варианты событий, но Званцев не торопит, хотя и видно, что ему не терпится. Он, конечно, выдержанный человек, но мелкая мимика, неосознанные жесты и перетоптывание на месте незаметно для него, но характерно выдает его волнение с головой. Однако терпит и ждет. Даже разрешает зубы почистить и морду лица вымыть. Значит, никакого смертоубийства не произошло. Что ж тогда у него случилось? Видно же, что немного не в себе, но старается скрыть. Ага, как же, не на того напал. Голубчик, видали мы разные варианты человеческого поведения, очень разные. Выкатываемся на площадь. Погодка вызывает ощущение, но хоть мертвяки сегодня будут тоже приморожены. Глобальное потепление? Ага, это Питер, детка. Итак, что произошло, товарищ капитан третьего ранга? Вы вчера организовали спасение найденной в машине женщины с ребенком. Было такое, но, по-моему, все прошло успешно. Куда как успешнее. Отогрели на груди, называется. Ничего не понимаю. Куда уж вам, лекарем? Дамочка была так благодарна спасителям, что, не откладывая дело в долгий ящик, тут же отдалась. Причем всем троим. Или четырем. Одновременно или по очереди. А какая в этом разница? Огромная. Я не знаю, а в чем принципиальная разница? Как утверждают знатоки порно, одновременно гораздо сложнее и требует серьезной тренировки, а по очереди любая сможет. Тьфу, кончай шутить, мне сейчас не до шуток. Да успокойтесь вы, что такого страшного-то? Постоянно кто-то с кем-то этим занимается, дело сугубо житейское. Ну не с тремя же? Разумеется, не всем так везет. Доктор, ей-богу, не вижу никакой беды. А я вижу. Во-первых, неизвестно, кто она такая и что они могли на винт намотать. Во-вторых, мой задрал нос и дерзит теперь, а вы говорите. То есть вы хотите, чтобы я определил, больна она или нет? Это в первую очередь. И потом, она их старше, не должна себя так вести. Насчет ее болезни, мне это не просто сделать. Обычно это строится на анализах. А в этом плане у нас тут швах. Могу проспрашивать, конечно, но это никакой гарантии не даст. А уж мораль читать взрослой тетеньке мне совсем не с руки. И парни, не дети уже, тем более, что вроде по согласию все. Ленька и мой балбес точно еще девственники были. И? Да не хочу я, чтобы они такую замуж брали. А такое бывает. Попробовал впервые, да последний в очереди оказался. Потом все зубы скалят, флот же. Все про всех знают. Но пока же нас на свадьбу ж не зовут. Когда позовут, поздно будет. Хорошо, вы хотите, чтобы я с ней поговорил? Да. Тогда поплыли или пошли? Пошли. Там еще есть несколько человек, которых неплохо бы посмотреть врачу. Смотрю на грустное выражение глаз сурового КАП-3 и решаю воздержаться от трезвых ребячьих шуточек на тему «А что, с ними тоже кто-то переспал?». Мужик действительно волнуется. Сына, конечно, любит до безобразия. А я давно замечал, что суровые и крутые мужики зачастую так ведут себя, показывая свою круть, что внутренне уверены в себе. У каждого есть своя ахиллесова пята. Вот у Званцева это любовь к сыну. У нашего ледового причала стоят два серых катера. Те, которые принимали участие в десанте к Адмиралтейству, и у которых осадка поменьше. К корме второго привязан небольшой открытый катерок. Вот на этом катерке мы и уматываем к дворцовой пристани. По дороге Званцев сообщает, что у нескольких курсантов ушибы, вывихи и, возможно, переломы. На них желательно глянуть тоже. Что ж, не глянуть. Правда, в травматологии я не силен. Да и опять же рентген бы нужен. Ну и посмотреть полезно. Несмотря на раннее время, публика вовсю корячится, растаскивая вручную автомобильную пробку на набережной, чтобы сделать заграждение качественней. Что удивительно, много штатских, показываю на них Званцеву. И это не преподаватели. Просто когда все это началось, курсанты довольно много людей спасли, втащили их в Адмиралтейство. А, через закрытую дверь на первом этаже? Нет, не дураки же они открывать дверь, когда там уже мертвецов толпа была. Старым курсантским способом, общежитийским. Это как, веревками? Откуда в общежитии веревки, тем более в женском? На пожарных шлангах. Берется из пожарного ящика шланг от брандбойта, на конце завязывается петля. Спускается все это хозяйство вниз, вполне хватает с третьего этажа. Сначала девчонки сообща затягивают наверх того, кто помельче и немного весит, ну а дальше все проще. Так и тут. Откуда такое знание предмета? Старая курсантская технология. Внизу то вахта не пускала. То есть мы тоже не совсем святые. Но я-то сначала уточнял, с кем буду дело иметь. А эти балбесы, да и СПИДа раньше не было. Дальше осматриваю несколько человек. У одного точно перелом правой руки, рука короче другой. Здорово отекла, и даже на глазок видно, что кисть руки подвывернута неестественно. У троих банальные, хотя и сильные ушибы. Еще у одного точно поломаны ребра, дышать ему больно. Слышна при дыхании крепитация отломков. Этакое щелкающее потрескивание. Дышит часто и поверхностно. Спал сидя, вставать из положения лежа оказалось очень больно. Видно, что гвозданулся парень сильно. Гематома здоровенная, как раз над местом подозрительно на перелом. Рекомендую обоих с переломами отправить в Кронштадт, а пока перетягиваю туго грудную клетку нестерильными бинтами. У второго немного подтягиваю повязку, поддерживающую согнутую в локте руку. Кто-то наложил, но чуток неверно. Рука должна быть согнута в локте под углом в 90 градусов. Теперь таблетки с темпалгином каждому. Все, транспортировку выдержит. И приходит пора идти беседовать с Бойкой спасенной. Мальчишка чувствует себя отлично, но сейчас еще спит. Мама чувствует себя еще более отлично, но уже бодрствует. Вид имеет свежеумытый и веселый. Немножко комично то, что она сидит в накинутой шинели и тех же валенках. Этакий смазливый курсантик с чертенятами в голубых глазенках. Званцев предусмотрительно не появляется в поле зрения. Но я уверен, что он неподалеку. Тут же крутится один из обогревателей, тот, которого звали вроде Ленькой. Выгоняя его безапелляционно. Итак, Рита, как вы себя чувствуете? Просто великолепно. Никаких жалоб? Медицинских? Никаких. Честно, давно себя так великолепно не чувствовала. А не медицинские жалобы? Примчался рано утром офицер. Он вроде отец одного из курсантов. Смотрел на меня страшными глазами. С чего бы это, а? А вы не в курсе? Не вполне, хотя подозреваю, что знаю, о ком речь. Ну, ребята, которые меня согревали, они немного перевозбудились, и мне показалось, что... Одним словом, я решил их отблагодарить тем, чем могла. Вы меня осуждаете? Ну, не то чтобы осуждаю. Знаете, доктор, когда все это началось, мы с Митей собрались быстро. Я схватила все, что под руку подвернулось. Там в машине сумки остались, деньги, украшения мои, Митины игрушки, одежда немного. Еду взяла, какая была. 2 пакетика сока было и термос взяла с кофе. Хотела бутерброды порезать, но спешила, не стала. Потом в машине пришлось кусать от батона. И консервы там и остались. Я нож с собой не взяла. Не знаю почему, совсем голова дурная была. Зачем-то взяла с собой фен, сейчас не могу понять зачем. Тоже в машине лежит. Мы поехали. Да я не пойму, куда я ехал, лишь бы прочь из города, куда угодно, куда глаза глядят. Моя мама живет в Краснодаре, а я рванул зачем-то на север. Я не знаю зачем, не могу объяснить, мы испугались. Когда выбегали из подъезда, к нам подошел Васильев. Хороший дядька, помогал, если что, в квартире ломался. А тут я обомлела, как его увидела. Особенно глаза. Вы и сами знаете, что тут рассказывать. Он к нам, а мы забежали с другой стороны. Я сумки в салон закинула, про багажник даже думать некогда было. И как рвануло. Он уже стал в стекло стучаться, а у самого руки объедены и пальцев не хватает. Я как цыган стартовала с визгом, дым от колес пошел и горелой резиной даже в салоне пахло. Митя икать начал, не остановить. Если сейчас смотреть, я вела машину туда, где было посвободнее. На набережную выскочили, там затор на мосту. Свернула вправо, вот и влипла, как муха в липучку. Зажали сразу. Народ дерется, все орут, визжат. Кто-то даже стрелял. А нам двери не открыть. Только чуть-чуть можно приоткрыть. И в окно не вылезти. Машина плотно подперлась с боков. Из соседней машины, черная такая большая, мужик сначала матерился, что я ему дверью в борт калачу. Потом он рассвирепел в конец. У него надрались на капоте люди. Ему машину стало жалко, что ли? Или разозлился сильно он? Наверное, тоже не в себе был. Выбил бутылью 5-литровой с водой ветровое стекло и полез наружу. И его сразу ножом пырнули. Наверное, в живот. Он за живот держался, когда свалился. Он прямо на нашу машину упал. Мы с Митей заткнули уши. Накрылись пледом, так страшно было. Я думал, что уже страшнее не будет. Плакали мы оба. У Мити истерика началась, а потом уснули, как под наркозом. Раз, и ничего нет, в момент. Проснулись, уже темнеет. И мужик этот на капоте у нас стоит. И глаза, как у Васильева. А рядом еще несколько таких же. Я подумал, что надо фары выключить. И мотор. Наверное, правильно. Выключила все. Он сначала стоял, потом сел, а потом лег на капот и в клубок свернулся. Наверное, грелся. Капот теплый был. А мы пешевельнуться боялись, сидели тихо-тихо. Спрятались опять под плед. Я Мите тихонько сказки рассказывала. Потом поплакали тихонько и не заметили, как уснули. Проснулись от того, что замерзли очень. Мужик с капота ушел, и других тоже было не видно. Но темно, не понять, что где. Фонари светят, а у нас стекла запотели, не протереть даже толком. Вылезти из машины, надо стекло разбивать. А куда бежать? Мы же видели, когда ехали, сколько мертвых уже на улице было. А Митя долго бежать не может, он еще маленький. И я его тащить на руках долго не смогу, он уже большой для этого. А главное, некуда нам бежать. Включила фары, а все мертвецы тут рядом. Выключила свет тут же. Потом у нас зуб на зуб не попадал. Включила печку. Мужик опять пришел на капоте лежать, но нам уже было все равно. Протопило немного. Опять укрылись оба пледом и уснули. Вылезла из-под пледа, когда проснулась, чуть не заорала. Мужик лицом в ветровое стекло уперся и на нас смотрит. Мы опять спрятались. Он сначала стекло руками стучал. Я больше всего боялся, что он их в кулаки сожмет или ногой ударит. Он здоровый такой был, словно из братков. Но он не догадался. Так ладонями и шлепал все реже и реже. Видимо, остывал тоже. Погода тогда была очень холодная. Мы сидели, сколько сил хватило. А потом рядом крик какой-то был. Я так думаю, что кроме нас в машинах еще людей было много. Только мы одеты были тепло. Плед у меня всегда шерстяной в салоне лежал. Мы все же не так сильно замерзли, как другие. А ведь многие ехали легко одетыми. Не в тулупе же на санях, а в комфорте на машине. Тот мужик, что у нас на капоте сидел, в одном джемпере светлом выскочил. Я думаю, что кто-то не выдержал холода и выскочил из машины. Потом несколько раз такое видели, и почти все там и остались. Замерзшие-то бегают плохо. А мертвецов уже было много, совсем близко от нас. Такой пожилой мужчина в боковое окошко стал вылезать и застрял. Ой, как он кричал, как кричал. А они его ели. Потом прекратил кричать. И минут через 10, и мертвецы от него отошли. Он стал возиться, но так из окошка и не вылез. Нам это было хорошо. Наш сосед туда тоже отправился, и на наше счастье застрял ногой между машин. Не знаю, как это ему повезло, но выдернуть ногу ему ума не хватило. Потопырился, и потом стал неподвижно стоять столбиком. В общем, оставалось помирать. Единственное, что радовало, в Петропавловке часы били и колокола. А когда 12 часов пушка бахнула, мы страшно обрадовались. Значит, люди живые еще есть, раз пушка стреляет. Это нас и поддерживало. Ночью зубами постучали, спали от холода, как пунктиром. К утру не выдержал, опять машину прогрело. Стало легче. Этот шлепальщик ладонями уже привычный стал. Не так уже боялись, устали бояться. А потом он и ушел, толстяка есть, и застрял. Тут нам гораздо легче стало. Во-первых, мы до сумок смогли добраться, и я на Митю напялила все, что у меня было. Читала, что главное, чтобы одежда была многослойной, от холода защищает. А себе я, оказывается, набрала летних платьев и футболок. И купальник взяла, тоже не пойму зачем. Во-вторых, пить хотелось ужасно, и мы попили. Погрызли, что было с еды, ну немного было. Да и то все постное и диетическое. Оливки вот съели, у них на крышке петелька была, открыть легко. Батон был с отрубями, хлебца, еще всякое такое же. Вот тогда я очень пожалела, что у меня в холодильнике сала не было. По такой погоде первая еда была бы. Хотя она не постная, грех вроде в пост такую есть, а сейчас вроде ж пост. Но все равно сразу легче стало, даже от такой еды. В-третьих, бутыль эта 5-литровая с водой, которую сосед себе на беду стекло выбил, рядом оказалась. и я смогла ее в окошко втянуть, хотя два ногтя сломала, пока ее выцарапывала. И поставила ее так, чтобы ее обогревало, когда печка включена. Потом пили два дня теплую водичку. Вкусно было очень. А людей в других машинах я видела, но через три дня они все уже были мертвые. Кто пытался распихать другие машины и вырваться, кто-то кричал, звал на помощь. Мне повезло, я заправился. У меня как раз значок загорелся красненький, и я не успела пожечь. Начни все это пару дней раньше, оказалось бы без бензина. А так я все-таки печкой салон грела, ненадолго, но помогала. В туалет ходить было очень сложно, но приспособились сзади, за водительским креслом в пакетик и в окошко. Запах, конечно, был, ну что ж поделать. И кофе, конечно, зря, не стоит его на морозе пить. А последние сутки дрожали, как цуцики, поняли, что все, конец, и стало все равно. И утром вдруг шум, ракеты, огни. Мне уже глаза не разлепить, кое-как смотрю, матросы бегут. И один на меня посмотрел глазами в глаза, не знаю, что его толкнуло, и к нам, и все, не помню больше ничего совершенно. Очнулась, руки-ноги в простынях замотаны, лежу в обнимку с парнем голая, и на нем одни трусики, сверху тяжелое что-то сзади. Кто-то тоже горячий навалился, спрашиваю: «Митя, где Митя?» «Все в полном порядке, спит твой Митя». Чайку выдул и дрыхнет. «Знаете, так хорошо стало». «Ну не сказать, как хорошо, как на свадьбе. Зря смеетесь. Мужчины этого не поймут никогда. Они на свадьбе кислые сидят. Не их это праздник. А мне тот, который сзади привалился...» «Да что ты, Рита, плачешь? Все ж хорошо». «А я ему: потому и плачу от радости. Черт вас, женщина разберет», — говорит. «А как ему объяснишь? Я даже не подумала, что и пахнет от меня, наверное, жутко. И зубы не чистила несколько дней. И некрасивая, небось, помятая все. Ну что тут говорить? Второй раз родилась». Помолчали. Что я ей должен сказать? Пока, думаю, она берет инициативу в свои руки. «Знаете, мужчинам трудно скрыть свое хотение», — лукаво улыбается. «А у ребят было даже не желание, а уж точно хотение. Немалых размеров и весьма твердое. И у меня последние полгода ни одного мужчины не было. Вот, положа руку на сердце, если бы вам спасли жизнь три красивых спортивных девчонки, текущие от желания с вами полоскаться, вы бы устояли?» «Боюсь, что не устоял бы». «А я и вовсе слабая женщина». «Слабые женщины не выживают в таких ситуациях». «Если бы я была одна, тоже бы не выжила. Но я была с Митей, и мне никак нельзя было помереть. Никак нельзя». «Не боитесь, что могли чего-нибудь от курсантов подцепить? Или зачать от них же?» «Нет, не боюсь. Я уже теперь долго ничего бояться не буду. А мальчики? Вы знаете, я ведь у них первой была. Так что вряд ли они больны. Ну а зачать? А таких почему бы не зачать?» Опять лукаво улыбается. «Зря поторопилась силикон ставить, наверное, кормить мешать будет. Извлечь его невелика проблема. А курсанты меня вызывать не будут?» «У вас все в порядке?» «Думаю, что в порядке. Я два года как донор. Там серьезно проверяли. И кроме того, обследовалась. Так что уж вы можете не беспокоиться». «Ну и славно. Кажется, так должен говорить хрестоматийный добрый доктор в конце нравоучительной беседы». «В конце беседы я бы хотела сказать вам большущее спасибо и за себя, и за Митю». «Пожалуйста». «Я постараюсь при первой же возможности отблагодарить вас». «Как курсантиков?» «Думаю, что иначе», — опять улыбается. «Ведь у вас-то хотения особо не видно, да и устраивать такие безобразия ежедневно. Но я надеюсь, что я смогу оказаться полезной в чем другом. Не последний же день живем». «Да уж, давайте постараемся. Митю смотреть не буду. На первый взгляд, у него все в порядке. Но если что будет беспокоить, я в Петропавловке». «Спасибо. Я надеюсь, увидимся». «Всего хорошего. Конечно, увидимся. Питер и раньше был большой деревней, а уж сейчас-то». Званцев стоит неподалеку. В глазах вопрос. «Все в порядке. Если она не проверяет, она донор. Их действительно проверяют». «Могла и соврать». «Могла. А зачем? Чтобы ее потом в мешок да в воду? Сомневаюсь». «Если только так. Я вас отлично понимаю, но если вас интересует мое мнение, то, что произошло, далеко не самое худшее, что может быть. Ситуация впрямь эксквизитная, но ничего ужасного не вижу. Ваши три мушкетера? Это вы о ком? О приятелях вашего сына. Ненавижу этих книжных героев. И ребята, к счастью, на этих дурацких мушкетеров не похожи совершенно. Ладно, пес с ними, с мушкетерами. Как ваши ребята отнеслись к произошедшему?» «Гордятся. Не знаю, как эту проходимку еще ублажить. Все ее шмотки перестирали. Тогда тем более хорошо, что они относятся к первой группе мужчин. Это радует. Что еще за классификация? Моя собственная. По отношению мужчин к женщине после полового акта. Уточните. Пожалуйста. Первая группа мужчин после акта испытывает благодарность к женщине за полученное удовольствие. Вторая испытывает ненависть и презрение к этой шлюхе, которой добровольно дала. Потому как общеизвестно, что порядочные женщины испытывают к этому мерзопакостному занятию отвращение. И поиметь порядочную женщину можно только усыпив, оглушив, связав, ну или с мертвого тела, наконец, как говорил один киношный герой. А третья группа ничего не испытывает к женщинам, потому как эта третья группа – гомосеки. Разве что по вашей классификации... А что вас так бесит в трех мушкетерах? Богородство. Уж такие люди чести, а не дворяне, вроде как и офицеры, привилегированные роты самого короля, считают себя оскорбленными, если кто чихнул или зевнул в радиусе 100 метров от их персон. Дуэли, но при этом делают все, чтобы их патрону наставили рога. Да никто иной, как английский герцог, враг Франции номер один. И какая у этих ублюдков честь? Да их повесить мало, вместе с их командиром. А люди ими, уже считай, 100 лет восхищаются. Надо же, а я как-то не задумывался, действительно. И никто не задумывается, раз книги пишут, то и герой. Ладно, пошли. Вам еще к выезду готовиться. Выезд намечается непростой, и потому сумку надо собрать с запасом и походом. Самое простое – набрать перевязочных материалов, вдвое больше. Так вроде перед боем делали медики в отечественную. У нас, с одной стороны, не должно быть перестрелки ни с кем, но запас не трет карман. Завтракаем на скорую руку, и пора на утренний сбор. Пока идем, Николаевич подает идею взять с собой медсестричку с пистолетом. Удивляюсь такому предложению, тем более, что семья Овчинникова – 4 человека. Особой битвы не ожидается. Если будут еще спасены, все же не лазарет же. А так получается цельная врачебно-сестринская бригада. Слышали такое выражение «бутылочное горло, доктор»? Ну да, в смысле узкое место, где затор получается. Получается так, в медицине ведь такое тоже есть? Полно. Вон, в Норд-Осте все ресурсы столицы были подготовлены, а на важнейшем участке первичной сортировки ни одного медика не оказалось. И этим занимались спецназовцы, а у них другая профессия совсем. Ждали-то взрыва. Медиков оттянули на безопасное расстояние, а вместо взрыва газ. Эвакуация потому тоже не так пошла, через пень-колоду. И вместо того, чтобы разбросать пострадавших по нескольким больницам, всех направили в Градскую. А там тоже петлю подвоза не организовали, не выдвинули к воротам пункт приема пораженных. Вот им во двор и набилось в очередь 300 скорых. Получилось неслыханно длинный и сложный рукав переноса пострадавших. Вот больше сотни и потеряли. Так что рассказывать-то можно долго. Ну и хорошо. Да мне-то только легче. Тем более толковая она, опытная. Так что не вижу причины спорить. Если согласиться, конечно. А что ей остается? Сегодня утреннее собрание начинается по-военному точно. Ровно в 9 часов 2 минуты. Чай явно становится традицией. И отлично. Не успеваем хлебнуть по глотку, как воспаряет наш импозантный мэтр. И прочувственно, как ведущий церемонию в крематории, говорит о том, что вчера погиб смертью храбрых наш соратник, и мы должны почтить его память. А Овчинников, не удержавшись от тонкой усмешки, заявляет, что память мы уже почтили еще вчера, за исключением тех, кто не соизволил. Мэтр возмущенно отвечает, что ему никто не сообщил. Разумеется, отговорки своей лени и невнимательности можно всегда найти. Тем не менее, мы уже почтили память своего товарища, и вы тут опоздали. То, что вы убываете в Кронштадт, вы тоже не знаете. С какой стати я должен туда отбывать? Объединенным командованием вы назначены переводчиком в команду Мортусов. Что все это значит? 30 итальянок, феминисток, приступают к работе в качестве вспомогательной похоронной команды, а вы назначаетесь к ним переводчиком. Никогда не поверю, что они вызвались это делать добровольно. Это грубейший произвол. Они иностранные гражданки, и даже если они все же свихнулись, я не собираюсь быть у этих магичеств переводчиком. Знаете, вашего согласия никто и не спрашивает. В соответствии с законом РФ об обороне, в случае чрезвычайной ситуации я, как старший воинский начальник, имею право мобилизовать для выполнения насущных нужд любого. Вот вы как раз тот самый любой. А если я не подчинюсь? Вам разъяснить, что такое неисполнение приказа в военное время? Никто не объявлял, что у нас сейчас военное положение, и я не военно обязанный. У нас сейчас военное положение. Можете ли вы это опровергнуть? Могу. «Нет, не можете. А я могу отдать приказ выкинуть вас за ворота. Михайлов, твои люди выполнят этот приказ или нет?» «Выполнят, причем с удовольствием. Нам тут, дармоеды, ни к чему. Каждый килограмм еды не из воздуха берется». «Я буду жаловаться. Вам это с рук не сойдет». «Разумеется. Вот сейчас отбывает треска. Получите командировочное удостоверение у моего секретаря и езжайте. Да, кстати, итальянки еще не в курсе, что они добровольно взялись за работу похоронной команды. Вам вменяется в обязанность их убедить проявить, как говорилось ранее, высокую сознательность». «Это тем более возмутительно». «С завтрашнего дня вводится карточная система на территории острова Котлин. Так что либо вы и ваши феминистки начинаете работать и получаете рабочую карточку, либо у вас будут карточки иждивенцев. А я забыл, что ваши предки во время войны служили в 16-м Украинском фронте, защищая Ташкент, и наши питерские нюансы вам не знакомы. Говоря проще, лучше вам убедить итальянок». «Я...» «Михайлов, покажи сеньору-переводчику дорогу к треске. Мы, в общем, и раньше знали, что Михайлов может быть грубым, так что дальнейшее не удивило. Собственно, все уже описано Гашиком в эпизоде «Общение сапера водички» и «Венгра Коконя». Разве что Михайлов еще вернулся взять бумажку командировочного удостоверения. Особенно веселиться Овчинников не дал, и собрание покатило по рельсам. «У меня информации не густо. Сообщаю количество пациентов. Отмечаю обострение хронических болезней и прошу тех, кто еще не взял витамины, выполнить это. Под занавес показываю косынку. Это из натовских запасов. Черт его знает, как нам попало. Треугольный кусок, особо прочной чисто синтетической ткани, знакомый многим нашим людям. Тем, кто постарше, как женский платок, кто помладше, как бандана. Только поболее эта штука, чем бандана». Михайлов тут же встревает с требованием провести занятия с личным составом по применению этой косынки. Овчинников вносит вердикт. «И я себя поздравляю с тем, что любой забывший армейское правило номер раз, инициатива наказуема, получает головную боль. Теперь надо будет и занятия проводить. Правда, я могу схитрить, выполнив армейское правило номер два. Ничего не делай сам, если есть толковый зам. Обучу медсестер, а они пускай передадут далее». Николаевич сообщает о том, что есть подозрение. Возможно, зомби начали маскироваться и прятаться. Это еще не вполне достоверно, но иметь в виду стоит всем. Хранитель выглядит измотанным, но рапортует достаточно бодро. «Было 2870, пришло и доставлено иными путями 211». Эвакуировано 844. Таким образом, на довольствие 2237 человек. Продовольствием обеспечено в нормальных объемах. Угрозы голода пока нет. Но питание все консервированное, из флотских запасов. Потому любое поступление более свежих продуктов, особенно овощей, фруктов и так далее, приветствуется. Также ведутся работы по благоустройству территории. В неподготовленных к проживанию помещениях уже никто не размещается. Но разумеется, и комфорта особого нет. Из Кронштадта доставили ДДП, мобильную душевую установку на автомобильном прицепе. Если все будет в порядке, то с завтрашнего дня будет работать баня. И это встречается радостным гулом. Раздаются вопросы, где будет баня? Отвечает, в районе Государева бастиона. Ванна-кухня уже не так потребна, как в первые дни, когда у нас надо было кормить 4000 человек. Поэтому она перейдет на обогрев воды. ДДП маломощно. И одна не управится. Возникает проблема с дровами. Есть мысль добыть дрова в засаде. Там спилили много деревьев, так что этими можно воспользоваться. Но упирается в недостаток грузового транспорта. Нужны грузовики. Ночвор краток и лапидарен, как древний спартанец. Сообщает, что теперь на вооружении в крепости есть бесшумный ХК с боезапасом. Ага, вышли наши 3 ПБС и получаем еще 3 добытых в недрах артмузея. И АК откуда-то взялись. А также о том, что пока работа по приведению в боеготовность ДП приостановлена из-за переключения производства защитных костюмов. Выступление Михайлова пестрит паузами. Надо полагать, это результат включения внутреннего цензора. Но не звуки же пи ему издавать, а ругаться, видимо, охота. Речь идет о том самом вчерашнем выступлении недовольных. Выглядит забавно. Работать не хотят, видите ли. А претензии вагон с маленькой тележкой. Ну, может, там есть профессионалы, которых мы не можем здесь обеспечить работой. Программисты, атомщики. Ага, программисты. Языком они работники. Руками ничего не умеют, принципиально. Но ты же им давал срок, сутки, определиться. Давал. Ждут, как они придут. Беда-то в том, что те, кто бузил и подбивал, не придут. Они за спинками прикрылись сидеть. А придут дурни. мать которых не научила в детстве думать. На здоровье. Глядишь, кто другой умнее станет. Возражаю. Эти кретины там так нагадят, что потом не расхлебать будет, Николаич голос подал. Да много ли беды от десятка идиотов? И от одного беды может быть столько, что потом роту не расхлебать. Мы за ними присмотрим, пока будем дрова собирать. Охрана поглядит. Ага, они частью сдохнут, частью сбегут. Попутно устроят гажу Мазелиновую. Так что нам, заградотряды выставлять? А неплохо было бы. Потому как в обязанности заградотрядов было и не допускать малолетних романтиков на фронт. А что прикажете, работать они не хотят и не умеют. В гарнизон идти или еще как-либо служить? Свободолюбивы слишком. А кушать хочется вкусно и обильно. И? Что и? Но посылать их в дело, это ж не компьютерные стрелялки играть. Раз у тебя нет ничего внятного, то поступаем как запланировано. Ну хотя бы баб детородного возраста не пущать и парни лет до 25. Вот-вот, доктор, это и есть фашизм. Ограничение свободы воли, действий, упор на чисто биологические элементы противовес духовным. И расписки возьмите хотя бы, типа в случае моих неудачных действий, поставивших под угрозу чужой жизни, отвечаю жопой. Это как так? А 50 палок по тупой сраке, чтоб голова лучше думала. Да ты, Михайлов, еще хуже сатрап. Нет уж, предупредим, расписки, пожалуй, пусть пишет, но без палок и ограничений. Насрут разок себе в штаны, потише себя станут вести. А то доиграемся до эсеров и анархистов. Хотят свободы, пусть молчат. На этом дискуссия сворачивается. Начарт сухо сообщает, что у него все без изменений. Отремонтировали станки у старинных орудий. Людей для выезда выделили, все в штатном режиме. Званцев тоже краток. Доставлен груз из бракованных сигнальных патронов. Вышел срок годности и, видимо, хранились не лучшим образом. Картонные гильзы раздуло как раз там, где размещается таблетка. По его мнению, можно эти боеприпасы утилизировать. Таблетки ракет использовать при зачистке в подъездах, а порох дымный отдать на чарту. Сапер торопится и потому очень кратко тоже информирует. Сегодня при поддержке гарнизона и патрулей комендантской службы взялись за раскулачивание стройки напротив летучего голландца. Нашли 4 живых строителей и живого сторожа, запершегося в балке. А теперь активно вывозят оттуда с территории стройматериалы. Много железных конструкций, бетонных блоков. А главное, есть строительная техника на ходу, что особенно ценно. Просит извинить, надо идти. Свой глаз алмаз. Последний говорит дама из монетного двора. Из колец и перстней сделают 4 перчатки на левую руку и показывает одну из них. Очень что-то знакомое. Точно, была такая мода у богемы. На каждую фалангу пальцев по перстню. Перстни сочлены друг с другом, и получается такой залихватский наплечник из ажурного металла. А монетодворские еще со вкусом все это сделали. Плюс добавили на ладоники, не позволяющие укусить ребро и тыл ладони. Красиво сделано. Ну точно, узнаваемо. А укус такая боевая рукавичка выдержит. Опять же и краги укреплены металлом. Блестит со страшной силой, но явно не серебро. Перчатки передает Овчинникову. Но вид при этом такой, словно герцогиня снизошла к дежурному. Нет, не лакею, но и не герцогу. Овчинников подводит итог. Бронегруппа из 2 БРДМ с автобусом выдвигается по маршруту. Сытный рынок, Финляндский вокзал, Калининская площадь, проспект Металлистов. По возможности держаться у Невы. Тогда возможна поддержка с воды. Катер со стрелками будет сопровождать. Хивусы подойдут через 2 часа. В случае нештатной ситуации помогут организовать эвакуацию. Задача. Разведка обстановки. Уточнение возможности получения матсредств и продуктов. Нахождение подходящей техники и в первую очередь грузовой. Вывез обнаруженных спасенных. В составе группы будут дополнительно включены автоматчики из гарнизона и 3 свободных водителя. В случае обнаружения подходящей техники, таковая будет присоединена к колонне. Вопросы? У меня на периметр и людей, считай, не осталось. Одна группа на стройке, другая в засаде, третья с разведкой, отмечает Охрименко. Комендантские помогут. Так их не полк, а мои еще и баню оборудуют. Саперы-то все на стройку, считай, побиглы. Мне кажется, что Охрименко нудит по старой армейской привычке. Если уж припахали, то хоть как выцегнить, что полезное взамен, пока начальство в тебе нуждается. Но Овчинников сам не лыком шит. Тоже старая школа. Так что отвечает на чарту хитрым взглядом и заканчивает собрание. По дороге встречают с медсестрой Надеждой. Собственно говоря, она уже идет с сумкой к автобусу, так что приглашение сугубо формальное. Признается, что устала сидеть взаперти. Проехаться посмотреть, что в городе творится, очень охота. У автобуса крутится несколько человек, включая Вовку. Проверяют технику перед выездом. Спрашиваю Надежду, завтракала ли? Отвечает, что да, все нормально. Бегу завтракать сам, пока перекусываем каким-то паштетом в мягких баночках из толстой фольги с теми же хлебцами. Дарья говорит, что кончил с картошкой и лук. Раз мы едем на рынок, то, может, проворим для себя самих? А жизнь-то налаживается, хмыкает Ильяс. Мужички на рынок собрались. Заодно картошки прикупить. Впору список написать, как моя всегда мне пишет. Не помню больше двух покупок.